Глава 26. Генералы спохватились только на утро. А всю ночь к нам поступали сообщения о фантастическом успехе дня Д. Отпущенные в увольнение солдаты первому же встречному говорили о своей величайшей любви к свежему воздуху. Им предлагали войти через черный ход в ближайший магазин готового платья, давали там штатскую одежду и билеты на поезд. Последний поезд ушел около получаса тому назад. Это было среди ночи, и затем поток дезертиров иссяк. Ночью военные не поднимали шума. В лагере было не меньше 4 ворот, и возле них стояли знаменитые своим кретинизмом военные полицейские. Наверняка они полагали, что все солдаты, которых они выпустили, возвратились через другие ворота. Дезертиров было так много, что даже дополнительные поезда ушли полнехонькими. Свыше 100 беглецов остались в городе, им не хватило мест. На свои средства я приобрел гигантский телевизор и подарил его хозяевам дома. Мы с Мортоном смотрели городской канал, когда вмешались военные. Особого восторга при этом мы не испытали, так как день был праздничный, годовщина создания первого блока марка 4 или что-то в этом роде, и по телевизору показывали парад клуба юных велосипедисток. Внезапно экран погас, а когда засветился снова, на нем появилась отвратительная физиономия Заннора. «Выключи», — простонал Мортон, — «нам скоро завтракать. Пусть поговорит. Вряд ли он скажет что-нибудь приятное, но рано или поздно нам все равно передадут». «Внимание!» — сказал Зеннор. И Мортон возмущенно фыркнул, а я махнул рукой, чтобы он замолчал. «Все вы меня знаете. Я генерал Зеннор, командующий армией освободителей». «Вы знаете, что я добрый, вежливый и терпеливый?» Ему браманы писать. «Тихо!» «Но жесткий. И теперь пришло время проявить справедливую твердость. Я узнал, что в нашей доблестной армии нашлось несколько трусов, решившихся на дезертирство. Я хочу, чтоб вы знали это серьезное преступление и наказание за него — смертная казнь. Еще бы! Как иначе удержишь от развала эту гнилую армию? И я знаю, что никто из вас не хочет, чтобы эта кара постигла глупых молодых людей. Поэтому довожу до вашего сведения, что я решил продлить все выданные вчера увольнительные на 24 часа. Они действительны до 12 ночи. Ни один солдат, вернувшийся на базу до полуночи, не будет наказан. Я настоятельно советую жителям города объяснить это неразумным юнцам, которых вы прячете. Скажите им, пусть возвращаются. С его лица исчезла фальшивая улыбка. Он приблизился к камере и прорычал: «Скажите им, что после полуночи я уже не буду добрым, терпеливым и вежливым. Я введу чрезвычайное положение, перекрою все дороги из города и обыщу квартал за кварталом, здание за зданием. Каждый дезертир, которого я поймаю, получит возможность выпить кружку пива и написать одно письмо домой. После этого он будет расстрелян. Вы все поняли? Это первое и последнее предупреждение. У вас есть время до полуночи. Больше я с вами цацкаться не стану, дезертиры. Считайте себя покойниками, если...» Я выключил телевизор. «Как страшно!» — буркнул Мортон. У него был очень испуганный вид впечатлительного человека. «Включи телек, досмотрим девочек». Я включил. Но аппарат уже кончился, и показывали длинноволосого человека, который с энтузиазмом читал лекцию об индивидуальном мютюализме. «Знаешь, Мортон, а ведь он имел в виду и нас. Не надо, молчи, я знаю, очередная серия космической оперы, мне надо выпить». «Не надо. Тебе надо посидеть спокойно, собраться с мыслями и помочь мне найти выход. Впрочем, что-нибудь слабенькое вроде пива не помешает. Извините, я невольно подслушал. Стирнер появился в дверях с подносом, на котором стояли бутылки и кружки. Если не возражаете, я к вам присоединюсь. Жарко сегодня. Мы сдвинули кружки и хлебнули пиво. Есть новости из города? — спросил я. — Разумеется. Все поезда, покидающие город, проверяются патрулями, так что на поезде больше не выбраться. А шоссейные дороги? На них заставы. Над окраинами летают машины на вертящихся крыльях. Вертолеты. Благодарю, я запомню это слово. Всех, кто покидает город, задерживают, заставляют прижимать пальцы к какой-то пластинке, которую помещают в машину, потом отпускают. — Очень мило, — пробормотал я. — Проверяют отпечатки пальцев. Так, значит, днем нам не выбраться. Наши отпечатки заложены в память компьютера. Придется ждать темноты. — Не хочу показаться мрачным, — произнес Мортон, — но мне это все не нравится. Вертолеты, инфракрасные детекторы, пулеметные установки, смерть с неба. — Понял тебя, Мортон, слишком опасно. Надо найти другой выход. Наш диалог прервало появление на экране велосипедистов, крепких парней с волосатыми ногами. У Мортона заклокотало в горле, но он утих, как только увидел на экране улыбающихся и машущих телезрителям девушек. «У-у-у!» — закричал я, вскакивая на ноги. «А-а-а!» Вторая дверь слева по коридору. «Заткнись, Морт! Это вдохновение, а не запор!» Ты видишь гения за работой. Перед тобой единственный человек на планете, знающий, как нам выбраться из города целыми и невредимыми. Как? А вот как? Я показал на экран. Стернер, садитесь за телефон и договаривайтесь, с кем нужно. Я хочу, чтобы сегодня к вечеру этот клуб выехал из города. Можно бы и раньше, но мы не успеем собраться. Куда собраться? — воскликнул Мортон. — О чем ты говоришь? — Кажется, я понимаю, — сказал Стирнер. — Вы хотите выехать на велосипедах, но вас остановят. — Нет, не установят, потому что ты угадал только наполовину. Мы загримируемся под девушек. Как только эта идея проникла к ним в сознание, они захлопали в ладоши. Потом мы взялись за дело. Обдумывая план операции, я почти не замечал, что происходит кругом. Казалось, комната превратилась в проходной двор. Я машинально жевал бутерброд и, моргая, глядел на стену, когда меня окликнул Мортон. — Джим, скоро нам выходить. Ребята уже собираются на площади. — Не смейся! — воскликнул он, покраснев. Но как было не засмеяться при виде такой красотки? Даже то, что набрил ноги, не сделало его женственнее. Ну, правда, пышный парик и накладные груди помогли, но за девушку его можно было принять только издали. — Надо бы губы подкрасить, — сказал я. — Ну, конечно. Посмотрим еще, что из тебя получится. Переодевайся. Я переоделся. Короткая плестированная юбка очень шла к рыжему парику. Я вздохнул, глядя на себя в зеркало, и произнес: «Ничего, Джим, лучше ты никогда не выглядел». Мы выкатили велосипеды за ворота. Поблагодарив радушных хозяев и выразив надежду, что встретимся после войны, Стирнер был нашим проводником. Он сразу вырвался вперед, и нам, девушкам, пришлось попотеть, чтобы догнать его. На площади Марка IV было столпотворение. Там собрался весь город. Велосипедный клуб девушек Белле Гаррика выстроился там в полном составе. Девчонки были еще привлекательнее, чем по телевизору. Правда, не все, потому что среди них были не девушки, в смысле парни, наши беглецы. Впалые щеки, узкие бедра, глупые смущенные улыбки. Некоторые из них годами не видели велосипеда. Они катались по площади, виляя и часто падая. «Внимание!» — крикнул я. Шум немного утих. «Во-первых, перестаньте ругаться, постыдитесь этих добрых людей, ради вас рискующих своей жизнью. Во-вторых, Если кто-нибудь упадет, проезжая заставу, мы все пропадем. Поэтому те, кто в себе не уверен, прошу пересесть на трехколесные велосипеды или на задние сиденья тандемов. — А куда мы едем? — выкрикнул кто-то. — Приедем, узнаешь. Все, пора. Когда я скажу «поехали», дружно стартуем. Кто задевает, тот олух. Ругаться можно только старшим по званию. Я главный, потому буду ругаться за всех, пока мы не выберемся отсюда. По коням! Девушки следом за мной сделали 2-3 круга по площади. Потом я дал сигнал настоящим велосипедисткам. Они были прекрасны. Стремительно и четко они разделились на 2 колонны и окружили нас. Их президент с флагом клуба понеслась по широкой гладкой дороге, а девушки дружно последовали за ней. Ближайшая застава ждала нас на перекрестке. На углу нас отсекла колонна клуба ветеранов. Все спортсмены либо седые, либо лысые, но они резво крутили педали тощими, шишковатыми ногами, громко щелкая суставами. Подъехав к барьерам, они спешились и принялись стаскивать их с дороги. Как ни орали сержанты и офицеры, они не смогли остановить наших помощников, и вскоре мы проскочили в образовавшуюся брешь. Некоторые девушки в порыве энтузиазма бросились помогать старикам, другие смеялись и целовали офицеров. Мы крутили педали, что было сил. Потея, виляя, ругаясь, проскочили заставу и скрылись за поворотом. «Продолжать движение!» — орал я. «Мы еще не вырвались, до леса никому не останавливаться! Вперед, вперед! Кто последний, тот осел!» Наконец на краю леса свернулись с дороги и горохом посыпались в кювет. — А больше мы не будем так жать? — спросил Мортон. Он лежал на спине и стонал. — Это что, Морт, крепись, тебе надо тренироваться! Он сел и уставился в ту сторону, куда смотрел я. На дороге появился клуб девушек. Нежная кожа, развивающиеся по ветру волосы, блестящие глаза — и корзинки с едой. Выпив по стакану пива, мои подопечные ожили. Армия казалась дурным сном. Впереди их ждала свобода. Для них это был первый день новой жизни, и он был похож на день в раю. Я веселился и шутил вместе с ними, но смех мой был неестественным, а улыбка вымучена. Мне не давали покоя мысли о Зенноре. Как поступит этот маньяк, узнав, что потерял половину армии?